Слава нашему Господу Иисусу Христу! Бог даровал нам сегодня возможность быть в Доме Божьем. Я уверен и знаю, что каждый из нас, стоящий на этом месте, он, идя сюда, переживал внутренне, возможно, молился. Проповедники, знаете, переживали, чтобы донести Слово Божие до народа Божьего, а верю, что народ Божий переживал, как бы это Слово услышать и действительно сделать определенный результат и выйти отсюда не пустым, а тем, чтобы, получая от Господа пищу, которой сегодня Бог желает нас кормить. Я благодарю Бога, друзья, что сегодня мы имеем прекрасную возможность стоять пред Его величием, пред Его могуществом, потому что Бог дал нам возможность сегодня говорить, и мы будем говорить сегодня уже на новую тему, которую мы с братьями беседовали, решили вот на такую тему поговорить. Эта тема называется «Предназначение человека». То есть тема довольно-таки обширная, и есть о чем говорить с самого начала, с книги действительно «Бытие» до книги «Откровение». Связано все с человеком. Естественно, есть Господь, есть человек, люди на этой земле, которым что-то нужно делать, которые что-то делают и которые впоследствии будут нести ответственность за свои дела, которые они наделали на этой земле. Поэтому мы молимся, мы действительно о том, чтобы Дух Святой через проповедника, через братьев донес эту тему, и мы могли вместе с вами поучаствовать в разборе этой темы, темы предназначения человека. Я же перед началом служения, знаете, одну историю такую Лука описывает. Это у нас 9 глава, с 28 стиха. После сих слов дней через 8 взял Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Если вы знаете это место Писания, я думаю, что вы знаете, то о чем они беседовали? Они беседовали об исходе. То есть 31 стих написано так. «Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Мы можем так сказать, исходя из нашей темы, что они беседовали о предназначении Иисуса Христа, о Его служении, о предназначении Его служения на этой земле. То есть, дорогие мои, прежде чем сделать, знаете, определенное действие со стороны Бога, вот, по отношению к человеку, Бог всегда человека предупреждает. Бог всегда человека вразумляет, и Господь желает, чтобы люди размышляли, а чего хочет Господь, а для чего Он избрал человека действительно Ему служить, каким образом Ему служить, каким образом поклоняться. Для того, дорогие мои, сегодня мы на этом месте, чтобы размышлять о Слове Божьем. Мы понимаем сегодня, что придет определенное время, и каждый из нас предстанет пред Господом. И вот это место Писания, друзья, оно открывает нам картину, что, знаете, встретились, можем так сказать, мужи сильные Нового и Ветхого Завета на этой горе. И если вы внимательно читаете эту историю, то вы заметите, что по возвращении о них написано, что они утомились, да, и они спали. Они спали. То есть такие события происходили, знаете. И Петр, пробудившись, увидел эту славу Божию. Он такой был человек, быстро действующий. И начал что-то говорить. Говорить о том, о кущах об этих, о строительстве каком-то, дорогие. Но не это хотел Господь, чтобы эти ученики увидели и поняли, что же происходило на той горе. На той горе происходила действительно, была молитва была явлена слава Божия, происходило это великое чудо, когда эти мужи, которые были в свое время на этой земле, уже находились с Господом и были посланы Господом для того, чтобы беседовать с Иисусом о Его предназначении на этой земле. То есть мы видим, друзья, что Бог дает нам сегодня возможность, знаете, готовиться к встрече с Ним. И поэтому я бы не хотел, знаете, как, возможно, эти мужи находиться в таком спящем состоянии, чтобы нас Господь пробуждал. Хотя, исходя из обстоятельств, из жизни человека, нам, естественно, нужно пробуждение. Пробуждение, да? Но Бог желает, чтобы мы не впадали в такое состояние, после которого нас нужно пробуждать. Бог желает, чтобы мы всегда были готовы к встрече Иисуса Христа. Господь грядет, жених идет, поэтому поправим свои светильники, дорогие мои. Поэтому сегодня да благословит нас Бог, чтобы мы, укрепляясь в вере, могли видеть эту славу Божию и ничего не пропустить в нашей жизни, потому что Бог желает, чтобы мы дорожили служением, чтобы мы дорожили разбором Слова Божьего, чтобы мы всегда были вместе и были рядом с Иисусом Христом. Да благословит нас в этом Господь. Давайте мы помолимся, попросим благословения, споем еще для славы Божией. Ему да будет слава веки. Аминь. Молимся Господу.